Я к папе в номер стучала, стучала, а он не открыл. — Все ясно, — кивнул Егор. — Ты вчера уже заснула, а мне он сказал, что сходит в бар выпить кофе. Ну, наверное, кофе не было. — Ну и что? — не поняла Лёлька. — Лёль, ну ты как маленькая. Не знаешь, что пьют в баре? — Коктейли. Егор кивнул. — И их тоже. Короче, я так понял, что папа будет теперь спать до часу дня. Давай еще разок постучимся, и если не отзовется, пойдем есть одни. Только ты оденься. Видишь, на улице пасмурно. Лёлька сняла с вешалки плащ. — И слушай, — добавил Егор, — может, ты платок какой-нибудь накинешь, а? Видела ж вчера? Тут почти все девочки в косынках ходят. Его, конечно, не волновало, как одеваются местные жительницы. Просто смотреть на Лёлькину курносую мордашку, завешенную черными волосами, было жутковато. И сразу же вспоминался утренний сон, от которого до сих пор слегка сосало под ложечкой. Отец на стук не откликнулся, и завтракать ребята отправились одни. Гостиница состояла из нескольких двухэтажных бревенчатых корпусов. Главное здание с рестораном и стойкой администрации было довольно большим, окруженным открытой террасой. От гостевого дома, в котором поселили Егора и Лёльку с отцом, к ресторану вела мощеная деревянными чурбачками широкая тропа. А вдоль тропы росли пушистые хвойные деревца, а между ними пестрели выложенные гладкими камнями клумбы с анютиными глазками и маргаритками. Лёлька наклонилась над клумбой. «Смотри, цветы, как у бабушки Вали на даче, а дорожки красивей. Ой, давай попросим папу, чтобы он такие же сделал». Егор внимательно посмотрел под ноги. «Лёль, это, наверное, очень трудно». «Жалко», — вздохнула Лёлька. В ресторане было прохладно. Пахло деревом, медом и свежей выпечкой. Хотя время завтрака уже наступило, почти все столики были свободными. — А где люди? — удивилась Лёлька, оглядываясь по сторонам. — Спят, наверное, — предположил Егор, отодвигая сестре тяжелый деревянный стул. Буквально через мгновение к их столику подлетела улыбающаяся официантка. — Доброе утро! — «Вы из какого номера?» «Не помню», — честно ответил Егор и полез в карман за ключом с биркой. Едва взглянув на бирку, официантка улыбнулась еще приветливее. «Что будете кушать? На первой у нас каша, а на второй блинчики с вареньем или яичница?» «Мне только блинчики», — попросила Лёлька. «А мне кашу и яичницу». — выбрал Егор. Официантка кивнула и бесшумно удалилась. — Ты видел, какой на ней сарафан? — восхитилась Лёлька, намазывая маслом сдобную булочку. — А сапожки? Все бисером расшитые и мягкие-мягкие. Егора костюм официантки не заинтересовал. Куда сильнее его внимание привлекла тарелочка с тонюсенькими кусками копченого мяса и ветчины. Правда, подцепить их вилкой оказалось не так-то просто. — Чего ты мучаешься? — удивилась Лёлька. — Возьми рукой. Все равно никто не видит. Егор быстро огляделся и последовал совету сестры. Бутерброд получился славный. Кусок серого хлеба и много-много ломтиков мяса. Лёлька откусила булочку и насторожилась. — Слышишь? «Это твой мобильник». Егор потянулся к карману куртки, которую он пристроил на спинке стула. На экране телефона горела надпись «Новое сообщение». Егор нажал нужную кнопку. Текст открылся. На мгновение буквы расплылись перед глазами, а потом снова стали яркими и издевательски крупными. Егор почувствовал омерзение и страх. Он читал знакомые слова, но их смысл не доходил до сознания. Как будто кто-то выставил невидимую заслонку. Егор беззвучно шевелил губами, раз за разом повторяя написанную фразу. Но это ничего не меняло. Суть по-прежнему оставалась где-то рядом, но он не мог ее уловить. «Ты чего?» — осторожно спросила Лёлька. Егор встрепенулся и отбросил мобильник, словно огромного жука, непонятно как заползшего в руки. Тот пролетел по столу, ударился о металлическую подставку для салфеток, отскочил и плюхнулся на пол. «Мамочки!» — прошептала Лёлька и шмыгнула под стол. «Спасибо!» — машинально кивнул Егор, когда сестра протянула ему телефон. «Да не за что!» — пожала плечами испуганная Лёлька. «Только он, кажется, сломался». «Ваш завтрак!» — подлетела к столу официантка. С блестящего подноса она сняла фаянсовую плошку с ручками и два металлических сутка. Сразу же запахло блинчиками и земляничным вареньем. «Приятного аппетита!» — улыбнулась девушка. Лёлька вежливо поблагодарила ее, а Егор только и сумел, что медленно кивнуть. Есть ему уже не хотелось совершенно.